Глава вторая. Волков боятся, домой не ходить. Когда идешь по безлюдному парку в полутьме, слушая завывание ветра и шуршание листьев, идея срезать дорогу уже не кажется удачной. Воображение услужливо рисует жуткого маньяка, выскакивающего из-за кустов с громадным ножом. Или бензопилой. Или ножом и бензопилой, чтоб наверняка. Хорошо, хоть идти осталось совсем немного. Огибаю заросший камышами пруд, бегу через поляну и выхожу к цивилизации в виде единственного магазинчика на весь микрорайон. Еще пара сотен метров, и я дома. Фонари не горят. Да и их так мало, что толку чуть. Спасибо, хоть полная луна освещает достаточно, чтобы не налететь на бордюр. В кустах кто-то шуршит, и я с визгом шарахаюсь. Списать на ветерок колышет ветки нельзя. Не звук бензопилы, но повод ускорится. Неожиданно прямо передо мной выскакивает собака или волк. Хотя даже для него зверюга слишком здоровая. Мозг отказывается верить в то, что я вижу. У чудовища белоснежная, отливающая серебром шерсть, крупные лапы и ярко-голубые глаза, которые бликуют в темноте, будто пара маленьких версий луны. Опустив морду, зверюга смотрит на меня и, угрожающе зарычав, шагает. Я, пискнув, пячусь. «Ой, мамочки, что делать? Он одним укусом перегрызет мне горло. Даже крикнуть не успею. Так, главное не поворачиваться к нему спиной. И в глаза вроде нельзя смотреть. Хороший волк, очень хороший. Он сделал еще шаг. Это плохо, очень плохо. Рука сама собой лезет в сумку в отчаянной надежде найти что-то для спасения. В крайнем случае бутерброд, чтобы волчара отвлекся. У меня же есть... Вместо этого нащупываю что-то продолговатое и твердое. «Баллончик! У меня же есть баллончик!» Радостно возликовала моя сущность. Волк делает очередной шаг и жадно принюхивается. Голодный, наверное. Блин! «Получи, зверюга!» — кричу я и распыляю флакончик духов с ароматом клубники. Волк зарычал громче, сомкнул передние лапы и прыгнул. Мне конец. Проносится в голове, и я зажмуриваюсь. Несколько секунд жду, что в меня вцепятся волчьи клыки, но время идет, а я еще цела и невредима. О психике такое не сказать. В ее адекватности я сомневаюсь, едва открываю глаза. Волк исчез, будто его и не было. Только шлейф клубничного аромата и мое колотящееся сердце указывают на то, какой шок я тут переживаю. Мне что, привиделось? Или это была собака, которая уже летит к хозяину? Откуда в нашем парке волки? Тут до леса нормального ехать и ехать. Долго я стоять не решаюсь. Вдруг это все же волк, который вспомнит, что забыл кое-что, слопать и вернется. Лечу к выходу из парка. Сегодня я быстрань, как никогда в жизни. Как же мощны мои лапищи. Хотя у того волчары помощнее будут, конечно. Наконец вбегаю в калитку нашего дома. Мой пес Дарк встречает радостным лаем. Странно, еще на цепи и миска пустая. Папа задерживается на работе. Захлопнув калитку, я выпустила Дарка побегать по двору. Бросила сумку и, наконец, накормила бедолагу. Ужинать без папы — ну такое, поэтому я сажусь проверять документы для перевода, а потом смотрю пару серий сериальчика. Папы так и нет. От безделья беру тряпку и сметаю пыль с полок. Меня все это уже напрягает. Где он ходит? Не случилось ли чего? Беру телефон и набираю нужный номер. Гудки идут, ответа нет. Что за чертовщина? Полночь близко. Я хочу есть и спать. Очень не кстати вспоминаю про здоровенного волка, который бродит в парке и умудряется исчезнуть в никуда. В фильмах герои, в конце концов, сомневаются в том, что видели. Единственное, что меня успокаивает, Папа на машине. Волк ему вряд ли угрожает. Я проснулась от рычания мотора во дворе. Неужели вырубилась в кресле? Подбегаю к окну и вижу свет фар. Слава богу. Который час? Пап! Выскакиваю на порог. Холодный ночной ветер неприятно морозит кожу под футболкой. Но мне уже плевать. Я вижу, что машина не одна. За первой паркуется вторая. Дарк заливается лаем. Внедорожник? У нас гости? Я не знаю никого, кто владеет такой громадной и кричаще дорогой машиной. Во двор входит трое крупных мужчин. Высокие, широкоплечие, они одеты в кожаные куртки и напоминают о лихих 90-х. Выглядит угрожающе. Хотя ничего плохого не делают. Напрягает то, что обычно громкий и агрессивный к чужакам Дарк гавкает в их сторону всего раз. Один из мужчин зыркает на него, и этого хватает, чтобы мой храбрый пес забился в конуру. Неспроста это. Я обнимаю себя за плечи, теперь не прячась от ветра, а из-за дурного предчувствия, которое немедленно подтверждается. Из папиной машины вылезает четвертый, такой же внушительный и пугающий незнакомец. «Кто вы?» — шепчу преступно тихо, как тогда, с Глебом и Лехой. И всегда, в принципе. Наверное, в психологии у этого есть название, вроде «синдром жертвы». В минуты опасности я заранее смиряюсь, что произойдет что-то плохое. Нет никакого инстинкта. Беги! Не уж тем более бей. Я как олененок, который замирает посреди дороги и смотрит на мчащийся на него автомобиль. «Анастасия Смирнова?» — спрашивает самый здоровый. «Да». Я все еще надеюсь, что происходящее имеет нестрашное объяснение. «Твой отец брал у нас деньги полгода назад. Пора возвращать долг». Сердце колотится все быстрее. Полгода? Но отец не связался бы с такими, как они. Может, позвонить в полицию? Да и полгода? Не помню, чтобы у нас резко что-то появилось назад. Разве что... В голове щелкнуло. Моя учеба. Я ничего не знаю, но уверена, если не успел, то мы все возместим. Можем вот дом продать, машину. Лихорадочно предлагаю варианты. Их тоже заберем, но этого мало. О какой сумме идет речь? Я переступаю с ноги на ногу. Я заработаю. Обязательно. Они окружают меня полукругом. Этим и займешься, работая у нас. Такие вот условия. Мужик подозрительно хмыкает. К вам это куда? Ночной клуб «Мираж». Слышала о таком? Самое крутое заведение города? Еще бы не слышала. В него попадают только избранные из особого списка гостей и те, кого они пригласят. Я думаю, на военную базу пройти легче, чем в этот клуб. Зачем им кто-то вроде меня в таком шикарном месте? С другой стороны, если там настолько здорово, может, я и на учебу заработать смогу? Условия простые. Делаешь приятное нашим клиентам год. Долг списывается. Я, может, и не гений. Смысл этого приятно понимаю без лишних уточнений. Кожу будто кипятком ошпаривает. Нет, нет, не хочу! Разворачиваюсь убежать, но меня словно куклу закидывает на плечо один из громил. А тебя никто и не спрашивает, сладкая.